Только благодаря любви человек соединяется с другим человеком и через него со всем остальным миром. Однако в процессе воспитания человек теряет способность любить. И вместо равноправных отношений, возможных только тогда, когда они замешаны на чувстве любви, возникают отношения симбиоза, садомазохистические отношения, приводящие к невротическим расстройствам. Восстановление чувства любви – вот одна из основных задач психоаналитической терапии. Современное общество сосредоточено на проблеме объекта любви. Кого любить, кому же верить? Фромм предлагает сосредоточить внимание на субъекте любви. А могу ли я любить? Любовь Фромм понимает как активную заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. И он предлагает обучать человека искусству любить. Именно так называется одна из лучших его книг. Фромм выделял различные виды любви – к себе, материнскую, отцовскую, эротическую любовь, любовь к другу, любовь к Богу. Базовой любовью Фромм, как и Пушкин, считал любовь к себе. Действительно, если человек себя не любит, он лишен всяческих шансов на взаимность, ибо не должен соединяться с человеком, которого он любит, дабы не подсовывать ему для общения плохого человека. Материнская любовь, которую ребенок получает без каких-либо усилий, дает ему сладость, мед жизни. Отцовская любовь, которую надо заслужить, способствует формированию у ребенка практических навыков. Любовь к другу позволяет ему жить в мире с ближними. Если в детстве ребенок недополучает необходимую ему любовь, он оказывается неприспособленным к практической жизни, не способен радоваться ей, не может ладить с людьми и, наконец, не в состоянии наладить эротическую любовь. Отсутствие любви к Богу приводит к человеконенавистничеству. Фромм в последние годы жизни активно занимался общественной деятельностью и отошел от клинической психоаналитической практики, где пользовался техникой традиционного психоанализа. Мой ученик Литвак на основе теоретических положений Фромма разработал оригинальную технику, которую он назвал «лечение любовью». Суть методики заключается в том, что в процессе лечения пациент получает недостававшие ему в детском возрасте материнскую и отцовскую любовь и обучается любить сам. Кроме того, для более направленного использования психотерапевтических техник он материнскую и отцовскую любовь разбил на инфантильную и зрелую. Суть инфантильной материнской любви – удержание ребенка возле себя. Ребенку она необходима до 1 года. Далее он должен получить зрелую материнскую любовь, которая проявляется тем, что мать отпускает ребенка от себя. Благодаря инфантильной отцовской любви «делай как я» ребенок приобретает необходимые практические навыки. Благодаря зрелой отцовской любви «делай как хочешь» у ребенка развивается стремление к творчеству.